Главное существование ночью. Обычный человек без сна в обычных условиях может прожить не более нескольких дней. Ночью восстанавливаются физические и психические силы. Из тонкого мира черпает человек необходимые ему для жизни энергии. Из тонкого мира приносит с собою он то, что делает плотное тело живым, сознательным существом. Умирая, уносит с собой он то, что одушевляло его физическое тело. Когда человек может сознательно выявляться в своем тонком теле, значимость сна и пребывания в тонком мире становится для него фактом. Народное поверье о том, что с первым криком петуха исчезают пришельцы из тонкого мира, имеет под собой основание. Точно так же, как мы не можем видеть человека во тьме ночи, точно так же тонкие существа не могут видеть друг друга при свете дня. У нас ночь, у них день, и наоборот. В зеркале предметы отражаются так, что левая сторона становится правой, а правая – левой. Точно так же и явление тонкого мира и жизнь претерпевает аналогичные и противоположные изменения по сравнению с плотным миром. Например, в плотном мире господствует объективное мышление над субъективным, в тонком мире – наоборот. В плотном мире сознание и мысли находятся обычно там, где пребывает плотное тело. В тонком мире, наоборот, тонкое тело пребывает там или переносится туда, где сосредоточиваются мысли сознания. Многие подробности надземного мира объясняются при помощи противоположения их условиям жизни земной. Действительность обоих миров подлежит изучению.